Седьмое. В середине дня на двери большого доходного дома на Измайловском проспекте появилось объявление, вызвавшее большие пересуды среди его обитателей. Старательно выведенное крупным детским почерком, оно гласило: «Инструкция для новых жильцов. Кур, свиней, кроликов и коз в квартире не держать. Паркет в печке не жечь. На лестнице дрова не рубить. В этот клозет отходы не выбрасывать. Домовой комитет». «Сейчас! Накозе, выкуси!» Подчеркнуто громко провозгласила новая соседка Макеевых Дарья и продемонстрировала всему двору ядреный кукиш с обкусанным ногтем большого пальца. «Как держала порося в ванной, так и буду. Мне домовой комитет не указ, он нам сало не насолит, грудинки не накоптит». «Дело, говоришь», — поддержал ее жиличка из генеральской квартиры. «Это все буржуйские выдумки. Мы люди простые, не ученые, нам их не выкрутаться ни к чему. Дрова на лестнице не рубить». По слогам перечитала она указание, презрительно фыркнув. «Мой дом, хочу и рублю». Ни слова не говоря, Тимофей прошел между беседующими соседками, провожаемый недобрыми взглядами в спину, и повернул в запорошенный снегом узкий проулок. Именно там находился подвал, в котором он впервые встретил спасших его детей. Из приоткрывшейся форточки стрельчатого окна пахнуло терпким запахом кислой капусты. Тимофей подумал, что с приходом революции изменился не только облик великой столицы, но и запах. Раньше по центральным улицам Петербурга растекались ароматы крепкого кофе, индийского чая. Распахнутые двери булочных манили теплым духом свежей выпечки. Прогуливающиеся дамы благоухали модными духами, любимый букет императриц. А в квартирах пахло земляничным мылом и ладаном, отнюдь не поросятами и куриным пометом. При дневном свете дверь в привратницкую оказалась совсем крошечной. Тимофей даже удивился, что накануне смог войти в нее, не пригибаясь. Он три раза постучал. Ответа не было. «Жаль, что не застал», — подумал он. «Надо обязательно разыскать этих ребят и узнать, почему они живут одни в подвале, хотя особо удивляться не приходилось». До него дошли слухи, что приют, в котором работала его Зиночка, с приходом большевиков перестал существовать. Бог знает, куда разбрелись по миру никому не нужные девочки-сироты. Вероятно, так же, как и эти дети, скитаются по подворотням, питаясь подаянием. Кто-кто, а Тимофей хорошо помнил, что такое сиротская долюшка. С лихвой хлебнул недетского горя, когда его родители в один день на погост снесли. Не встреться на пути испуганного мальчонки, Тимошки Пётр Сергеевич, может быть, и сгинул он без следа, как песчинка, смытая дождем с придорожного камня. Еще раз, безуспешно толкнув дверь привратницкой, Тимофей поспешил дальше, подсчитывая на ходу, сколько времени остается до сумерек, с наступлением которых он был обязан быть у реввоенсовета. Теперь его путь лежал на толкучий рынок, где Тимофей задумал купить пистолет. Тот, который был у Всеволода, краснофлотцы забрали при беглом обыске. Одно плохо, что делать с пистолетом и как стрелять, Тимофей не знал. В медико-хирургической академии этому не учили. «Эх, сколько раз Сева предлагал мне научиться стрелять, а мне все было недосуг», — пожалел он с поздним раскаянием, стараясь вспомнить, как правильно взводить курок. Мимо него по своим делам спешили озабоченные пешеходы. Тимофей обратил внимание, что в нынешнем году люди не смотрят друг другу в лицо, словно боятся разочарования. Он почувствовал сильный толчок в раненое плечо, и, ментально покрывшись потом от резкой боли, стиснув зуб, подумал, что перебраться через забор к ротонде в парке будет непросто. Как там крыся? Эта мысль терзала Тимофея поклещливой боль. Он понимал, что в случае провала отважной девушке не будет никакой пощады. Жалости большевики не знали. Всю осень город с ужасом обсуждал, как жестоко революционные каратели расправились с мальчиками-гюнкерами, защищавшими во время мятежа Зимний дворец. Сенная площадь, густо забитая народом, встретила колокольным звоном. Тимофей перекрестился, усмотрев в этом добрый знак, и стал боком проталкиваться через разношерстную толпу покупателей и продавцов, стекающихся сюда со всех концов большого города. Рынок, многолюдный в прежние годы, после революции превратился в бурлящий людской варево, смешавшие в своем водовороте все слои населения. «Сапоги покупайте, почти не ношенные, — охрипшим голосом водил мужичок, похожий на бывшего дворника. — Зайдешь, отдам. — Сударь, обратите внимание сюда, — деликатно тронула Тимофея из рукав дама под вуалью. — Подарите своей жене изысканную брошь, поменяю на мешок муки. И она протянула руку со сверкнувшей на солнце драгоценностью и робко улыбнулась. — Увы, мадам, — Тимофей стал пробираться дальше, постоянно отбиваясь от продавцов, тащивших на рынок нужные и ненужные вещи. Раздумывая, он остановился около великолепного набора хирургических инструментов. Осталось от покойного мужа, он был военным медиком, увидев его заинтересованность, пояснила сухонькая старушка в беличьей шляпке. Не в силах отойти от остро заточенных скальпелей и расширителей, боковым зрением Тимофей увидел в руках у мужика сверкнувший вороненой сталью дуло пистолета. «Извините, в другой раз...» Он, с сожалением, оставил даму с инструментами и кинулся за продавцом в дубленном тулупе. — Сударь, сударь, постойте! Мужчина остановился, выжидающий, глядя на покупателя. — Вы мне? — Вам! — облегченно выдохнул Тимофей, приступая к торгу. — Стрелять-то умеешь! — продавец, не стесняясь народа, выудил из-за пазухи длинноствольный револьвер с перламутровой рукояткой и показал, куда вставлять пули. — Сам-то кто? — Доктор! — коротко сказал Тимофей. — Ну, доктор так доктор. — Докторам оружие тоже не помеха. Дрогнув небритой щекой, одобрил покупку мужик. — Бывай, доктор. Он засунул в карман полученные от Тимофея золотые червонцы и ментально исчез среди шумной толпы. Едва дождавшись сумерек, Тимофей отправился к реввоенсовету. Пистолет заметно оттягивал карман. Тимофею казалось, что все прохожие смотрят только на перекосившиеся к низу полу его бушлат. Дорога была знакома до мельчайшей подробности. Именно здесь он впервые увидел Сева Изерского, худенького мальчишку, сбежавшего от своего гувернера, мистера Найки. Суровый англичанин заставлял юного князя просыпаться в 6 часов утра, обливал холодной водой и сажал заучивать сонаты Шекспира. Где ты сейчас, этот долговязый мистер, со всегда унылым, неподвижным лицом? Он оказался самым верным из всех слуг князей Изерских, не оставив должности даже после разорения Ольги Исан. Найтли уехал из России лишь тогда, когда Сева поступил в Михайловское артиллерийское училище, оставив на память себе добрые воспоминания и безупречный английский язык своих воспитанников, Всеволода Тимофея. Храни его Господь! Хруст снега из-за угла указал на приближающийся патруль. Тимофей прибавил шагу. В его планы совершенно не входило объяснение с красноармейцами. — Проверить бы документы у господинчика, — услышал он за спиной, но не обернулся, стараясь идти как можно непринужденней. — Пусть идет, — возразил другой голос, надсадно зашедшийся в тяжелом кашле. — У всех встречных перечников проверишь. — И то верно. Звуки шагов и хруст снега переместились в предположенном направлении. Пронесло. Тимофей сжал в карманах кулаки и подумал, что если бы сейчас его убьют, то Зина в спокойной Швеции даже может не узнать об этом. Вероятно, так лучше. Потоскует немного, да и забудет о былой любви, убедившись, что их разлука послана злым роком и ничем более. Вот и парковая решетка на высоком гранитном цоколе. Чуть дальше, в сторону набережной, на ней должна быть одна сломанная верхушка. Княгиня все сетовала, что никак не доходят руки заказать кузнецу недостающую деталь. Тимофей приблизился вплотную к ограде, оглянулся и, прижимаясь к ней, всем телом стал подтягиваться на руках. Плечо пронзило дикая боль, и лоб ментально покрылся испариной от слабости и дурноты. «Ничего, ничего, надо потерпеть!» Он, оперся коленом от цоколя, напрягся. «Руки вверх!» «Не шевелись, пристрелю!» — сказал женский голос, и в спину Тимофея жестко тронуло дуло винтовки. Кровь прилила к лицу, а рука непроизвольно скользнула к карману с револьвером. — Не балуй! — крикнула женщина и принесла в сторону, обращаясь к сопровождающим. — Котов, скрути ему руки! Щелкнула пряжка, и запястье туго обвил кожаный ремень. — Все, пропало. Какой же я дурак, даже не выждал время, не проверил прохожих! Сжал от обиды зубы Тимофей, коря себя за неосторожность. О себе он совершенно не думал, в одно мгновение мысленно представив горе родителей. «Помирать так с музыкой», — вспомнил Тимофей присказку своего деда Ильи, и напряг мускулы, собираясь повернуться и достойно встретить смерть. Но воя ветра, несущегося залива, Он вдруг услышал неясные звуки, сложившиеся в мозгу в четкие слова «Раньше смерти не умирай». Подставив лицо под леденящие струи воздуха, он вдохнул полной грудью и решительно сжал губы. И то правда. Покорюсь судьбе, а там видно будет.